Молчание затягивалось, и Ксюша вдруг поняла, что если она ничего не объяснит прямо сейчас, то он встанет и уйдет. «Я действительно», — заговорила она, глядя по-прежнему в свой бокал, который медленно крутила за тонкую холодную ножку. «Я все это выдумала. Никто на меня не покушался, и никого я не убила, и труп никуда не сбегал», — пролепетала она окончательно упавшим голосом. Рэми нахмурился. В его взгляде было непонимание, холодное, отчужденное непонимание. Она отвернулась, чтобы не видеть взгляда Рэми. Стыд какой! Теперь он поймет, что вся эта история, все это вранье было лишь поводом для знакомства с ним. Надо же было так опростоволоситься. А все Сашка! Дура, что послушалась ее советов! Какая из Ксюши Шарон Стоун? «Может, вы перестанете?» — донесся до нее ледяной тон француза. Ксюша изумленно повернула голову. «Перестать что? Смотреть в сторону? Может, хватит, наконец, врать?» Так же холодно продолжал Рэми. Вот и весь Амур. Все так быстро и так постыдно кончилось. Какой у него голос, словно она и вправду убила кого-то. «Я ведь уже призналась тебе, что все выдумала. Чего ты еще хочешь? Унизить меня? Я и так унижена, своей собственной глупостью унижена». Слезы копились в уголках карих глаз, и Ксюша смахнула их, отметив мельком, что на них уже с любопытством поглядывают из-за соседних столиков. К счастью, хотя бы одно преимущество в этой ужасной сцене есть. Они говорят по-французски, и никто не понимает ни слова. В глубине души Рэми надеялся, что она растеряется, расплачется, раскается, признается. Он думал, что будет с ней суров, но она расскажет что-то такое, из чего будет следовать, что она запуталась, и он сможет ее простить. А она все отрицает. Она врет, нахально обманывает, глядя на него мокрыми несчастными глазами, и рассчитывает, что он сейчас растает от ее обаяния и невинности. Но нет, больше этот номер не пройдет. Больше Рэми не купится, баста. Нет, так дело не пойдет. Рэми, тоже почувствовав на себе взгляды, понизил голос. «Слезами вы ничего не добьетесь, и ваши жалкие попытки продолжать лгать ни к чему хорошему не приведут. Вы ведь убили этого человека вовсе не защищаясь, как вы мне сказали, а хладнокровно и преднамеренно. Вы его убили и сбросили тело в реку, а из меня сделали сообщника. Дьявольская интриганка». Ксюше показалось, что это ее сбросили в реку, и она ушла под воду с головой. Она не могла дышать, грудь сдавила. Она не верила своим ушам, в которых все еще звучал металлический голос, тихо чеканивший каждое слово. «Я не...» — попыталась что-то сказать в свое оправдание Ксюша. «Хватит, довольно, я сыт по горло». «Я его не убивала». «И вообще никого не убивала», — пролепетала Ксюша, пытаясь поймать безжалостный взгляд. Но тщетно. Не глядя на нее, Рэми встал и, бросив салфетку на стол, направился к выходу. Ксюша беспомощно провожала его взглядом. Она видела, как Рэми расплатился и покинул ресторан, так и не обернувшись. Оставаться под перекрестным огнем чужих взглядов было невмоготу. Ксюша, усилием воли сдерживая уже булькавшие в горле рыдания, прошла через зал и вышла на вечерний бульвар. Дождь закончился, ночное небо было ясным и холодным. Ксюша растерянно брела по Страстному, не видя и не слыша ничего вокруг себя, и в ее мозгу царил хаос. Что он сказал, почему? И главное, он ее бросил. Не просто в ресторане бросил, а вообще бросил. Четырехдневный роман, набиравший обороты не то что с каждым днем, с каждым часом, закончился. Закончился нелепо, глупо, обидно, горько. Правильно, не надо было и начинать. Это все от начала и до конца была надуманная идея, совершенно глупая, бесперспективная идея, просто высосанная из пальца. Из таких идей никогда ничего хорошего не получается. Ни в свои сани не садись, вот в чем мудрость. Какая из нее Шарон Стоун? А все, Сашка. И как это только Ксюша позволила себя уговорить, когда, в какой момент она потеряла разум? Все началось тогда, в тот роковой понедельник. Качаясь в пустоватом вагоне метро, который вез ее в сторону проспекта Мира, где жила Александра, она с осуждением разглядывала свое расплывчатое отражение в темном стекле и пыталась понять, проанализировать свою роковую ошибку. Ксюша считала, что ошибки нужно непременно анализировать и делать из них выводы, которые должны застраховать ее на будущее от повторения онных. В ее возрасте было совершенно простительно не знать, что в подавляющем большинстве случаев люди и не повторяют старых ошибок, а просто совершают новые. Остаток вечера был выплакан на плече у старшей сестры. Увидев у своей двери Ксюшу, берет сбился на глаза, тушь отпечаталась темными кругами под глазами, лицо несчастное, как у побитой собачонки. Александра отменила выход на какое-то светское мероприятие и, заставив сестренку умыться и снять тушь косметическим молочком, усадила рядом с собой. Слушать горькую повесть о растоптанной любви пришлось недолго. Она укладывалась в несколько коротких фраз. «Ты его спросила, с чего он это взял?» Дослушав, задумчиво поинтересовалась Александра. «Не знаю. Нет, не спросила». «Боже мой, какая же ты идиотка! Ты хоть поняла толком, что произошло?» Он догадался, что я его обманула. «Да нет же! Дело вовсе не в этом! Ксения, у тебя чувство собственной вины, мозги совершенно перестали работать. Приди же в себя, наконец! Ты понимаешь, что он обвинил тебя в убийстве?» «Почему?» — изумленно спросила Ксюша. «В каком убийстве?» «Хотела бы я знать ответ на этот вопрос», — пробормотала Александра. «Не нравится мне это. С тех самых пор, как он вынудил тебя поехать на квартиру, не нравится. Откуда это взялось? Река. И при чем тут ты?» «Он считает, что я этот труп убила?» «То есть, что это я убила человека и труп в реку сбросила?» «Дошло, слава богу. Судя по всему, именно это он и считает. Может, Андрюшиного жильца и вправду кто-то убил?» «Утопил?» «Или сбросил мертвое тело в реку?» «Как такое может быть?» «Как-как? Не знаешь, как людей убивают?» «Но почему Андрюшиного жильца?» «А почему нет?» «Тебя надо было спросить сначала, что ли? В Москве каждый день убивают кого-то». Ксюша смотрела на сестру с отчаянием. Губы ее снова начали дрожать и вспухать от наступающего плача. «Саш! Он меня бросил!» «Другого объяснения я не вижу», — бормотала Александра себе под нос, не слушая патетические восклицания сестры. «Это единственное возможное объяснение. Ладно, попробуем это дело поправить». В Ксюше тут же проснулась надежда. Она не знала, что придумала Александра, но доверяла ее творческим способностям и была уверена, сестра придумала что-то действительно дельное. Она смотрела на Александру глазами преданной собаки, которая знает, что участь кусочка сахара, зажатого в руке, находится во власти ее хозяина. «Давай мне телефон твоего Реми». Александра решительно набрала номер гостиницы и попросила ее соединить с Реми Делье. Но француза в номере не было. Француз сидел у Киса на кухне и вот уже битый час каялся, запивая горькую иронию горькой водочкой.